Глава 44. Я сажусь в спальное кресло, закрываю глаза, пытаюсь вспомнить, как все начиналось. Человек в цилиндре, в котелке, не уверен. В этом фильме было столько шляп, столько начал. Как вспомнить их точно? Там и правда много мужских шляп из того периода. От курса по мужским шляпам в Технологическом институте моды проходил его ради статьи об афише скромного обаяния буржуазии. От Динера Хаузер никакого толку. Мозг переполнен шляпами. Канотье, котелок, Федора, Хомбург, цилиндр. Почти уверен, что это цилиндр, но то, как я застрял на первой же шляпе в фильме, где, возможно, еще 10 тысяч шляп, уже повод задуматься. Мешанина шляп отражает мешанину всего у меня в голове. Воспоминания о детстве, чему я учился, что повидал, моменты счастья. Были такие, наверняка, и все же. Прогрессирующее ухудшение моей памяти, моей концентрации, моего критического мышления, единственных черт, когда-либо представлявших хотя бы малейший интерес для других, без преувеличения катастрофично для моего самоощущения. Я обнаруживаю, что унизительно непригоден для поставленной задачи. Куда девается то, что мы забываем? Быть может, то, что вообще есть механизм, захватывающий частицы мира, когда мы их пропускаем через себя, уже есть чудо. Не меньше, чем чудо сознания. Без памяти человека не существует. Возможно, ненавистник естественного мира Декарт был бы ближе к правде, если бы сказал «я помню, следовательно, существую». Если мы очевидцы без памяти, мы вообще не очевидцы. Полый цилиндр, через который дует ветер, не запоминает его свиста. Ужасная ирония моих обстоятельств и единственная причина, почему я, возможно, трагичнее рулона туалетной бумаги. В следующем. Я помню, что я не помню. Вот наказание, достойное Тартара. Только за что меня наказывают сим образом? Уже ли не был я этичным, пусть и не оригинальным исследователем? Уже ли не трудился прилежно? Уже ли недостаточно любил? Быть может, нет. Точно нет. Я заслужил все молнии, что мечет в меня Зевс. Я эксперт по химии кинопленки. Я учился в институте Роулинда, учился под началом Эдвина Лэнда. Он был на третьем этаже, а я на четвертом. Легкомысленно в пылу открытия позволил шедевру Инга погибнуть. Эдвин Лэнд. 1909-1991, основатель Polaroid. В конце концов я засыпаю, привязанный снова слишком туго к своему спальному креслу. Во сне я новелизатор, по крайней мере, поначалу. В других снах я стану другими людьми, многими другими. И все же останусь новелизатором, но вдобавок стану и всеми остальными одновременно. Нет, скорее, по одному за раз. То есть по одному за раз, плюс одновременно с каждым из этих отдельных людей новелизатором. Трудно объяснить. Ладно, представьте череду колышков. Может, на конвейере, но не совсем. Скорее, на чем-то вроде рогатки. И если 5 колышков, или вернее, бугорков, или вернее, протуберанцев, составят борелевское множество. Нет, это уже что-то другое. Возможно. А может и оно, но... По правде говоря, я не знаю, что такое борелевское множество. Хотя точно где-то про него слышал. Это уже больше, чем может сказать большинство. И не то, что мне не интересно, что такое борелевское множество, но когда я читаю про него в Википедии, я ничего не понял. Сказать честно, мои познания в области математики ничтожны. Я не солгу, если скажу, что в Гарварде моей второй специальностью была математика. Но узнал я там немного. Сдал только благодаря завышению оценок. Мне за это во сне всегда стыдно. Во сне я просто не такой умный. Во сне лучший ученик по математике из моей старшей школы уже стал профессором молекулярной вирусологии с ельским дипломом. В старших классах я говорил себе, что из нас двоих я интереснее. Почему он и получил идеальные 1600 баллов по САТ? Потому что всегда учился. Только этим и занимался. Тест для приема в вузы США. Тогда как я был артистического склада, полный грез, поэзии, глубокой печали, энергии и мятежной любви к театру абсурда. В Гарвард поступил благодаря стипендии по киноведению. Оно тогда было популярно в Лиге Плюща. Приносило деньги университетам. Мы соревновались с другими институтами в десятиборьях по критике при забитых аудиториях. В 70-е, то волшебное десятилетие американского кино, фильм мог иметь важное культурное значение. Теперь-то, конечно, кино на обочине. Теперь все любят вирусологию. Теперь почитают моего заклятого врага-вирусолога, который занимается важным делом и разрабатывает вакцину от круглых червей. Вакцину, что поможет сотням миллионов людей и повредит сотням миллионов червей. А я новелизатор. В реальной жизни я не новелизатор. Их вообще почти не осталось. Но во сне я новелизатор, причем успешный. Как новелизатор во сне я написал несколько известных новелизаций. Моя новелизация «Крестный отец 1» обошла в продажах роман Марио Пьюза «Крестный отец». Мне хватило прозорливости добавить к названию «1» еще до того, как анонсировали второго «Крестного отца». За это меня заслуженно хвалили. Феминистки и феминистические критики превозносили мои страницы 23 и 24 за утонченный уход от женоненавистнической сосисочной вечеринки Пьюза к женоцентричной эротике. Некоторые даже назвали их вимен-центричными. Вимен – одно из альтернативных написаний «woman» – «женщина», исключающих слово «man» – «мужчина» из состава слова. Один даже дошел до того, что назвал это вимен-центричными. Вот какие они женоцентричные. Впрочем, другие объявили книгу примером тренда «Патриархальный волк в девичьей шкуре», настаивая, что мужчине, воспитанному в нашей больной культуре, в принципе не понять, куда уж там изобразить здоровые сексуальные отношения, не основанные на доминировании, унижении, изнасиловании и всем прочем плохом, что мужчины не считают плохим. Меня задели. Я же правда старался. Во сне я все это считаю плохим, как и в реальной жизни. Во сне я стараюсь быть социально ответственным, или точнее, политически корректным, или точнее, хорошим, или точнее, просто приличным, или точнее, не оскорблять никого, особенно женщин, которых я обожаю до умопомрачения. А все эти качества требуются по моей работе, а именно на должности старшего партнера в компании киномаркетинга в отделе новелизаций. Я всегда старался быть хорошим мальчиком. Всегда. Не так уж просто постоянно переживать, что о тебе подумают другие, особенно женщины. Представьте себе на минутку такую работу. Представьте все, на что я шел во благо женщин. Меня тошнит от самого себя. Но даже после получения 3 наград «Книжник», ранее «Лиза», от Международной ассоциации авторов сопутствующих произведений, она же IMTW, произносится AMTW. Мне стыдно за свою профессию. Я, так сказать, презираю самого себя. В конце концов, я не романист, которым всегда мечтал стать в молодости во сне. Я всего лишь новелизатор. Во сне я учился в Айовской творческой мастерской, а лучше ее как во сне, так и наяву не найдешь. Айовская среди творческих мастерских – то же самое, что программа молекулярной вирусологии Йельского университета среди программ молекулярной вирусологии. Наяву я не учился в Айовской творческой мастерской. Наяву мне приходилось ее гуглить, чтобы узнать, есть ли в ее названии апостроф, а если есть, то где конкретно, чтобы не опозориться. Но во сне я отлично знал, где апостроф, и учился в ней, и однажды именитый романист Дон Делила вернул один из моих рассказов «Невероятная перхоть Дэниела де Деронды» с припиской «Большое спасибо, что прислали». Это скромное одобрение поддерживало меня еще добрых 5 лет. В конце концов, во сне я опубликовал роман. Это была едкая сатира об обычае Америки 25 века помещать стариков на хранение в космические станции престарелых. Назвал «Дедули на орбите». Я не только не получил хороших отзывов, но и не получил даже плохих. Даже в издании «Геронтология завтра», главный журнал о прогнозировании старения. Да, действительно, 30 покупателей на Амазоне назвали ее выдающейся, но все они, как оказалось, были мной. А когда об этом узнал кто-то, кто не я, Дедули на орбите вдруг стали притчей во языцах, но в плохом смысле, если это вдруг сразу не очевидно. Удивительно, сколько людей, которых даже не знаешь, могут желать тебе смерти. Во сне все словно так и искали повода желать смерти кому-нибудь, кого они не знают. Или увольнение, или издевательство, или унижение. Наяву все точно так же. Такие дела. Мне пришлось стать новелизатором, лакеем корпораций, продажным писакой, автором сопутствующих произведений. Теперь обо мне в лучшем случае вспоминают в кавычках. Не мои цитаты в кавычках, а как писателя в кавычках. На вечеринках я страшусь вопроса, кем вы работаете. А также, справедливости ради, страшусь этого вопроса везде, где его могут задать. И мало того, мой унизительный источник заработка отмирает. Признаем, никто больше не читает новелизации. Вместо них по фильмам делают игры, и иногда игрушки, и иногда линии одежды. Но новелизации остались в прошлом, как во сне, так и наяву. Просто наяву-то мне наплевать. Во сне мне надо поддерживать семью, хотя и не свою, так что, когда в телефонном разговоре меня, наконец, поманили к заказам, я клюнул. После быстрой монтажной склейки я оказываюсь на улицах незнакомого района города. Я чувствую, что блуждаю где-то рядом с рекой, хотя отсюда ее не видно. Может, к такой мысли подталкивает далекое бибиканье корабельных гудков? Бибиканье? Можно сказать бибиканье, если это корабли. Я решаю, что настоящий романист знал бы без необходимости гуглить. Я думаю о Мелвиле. Он бы знал, он-то разбирался в кораблях. Это его тема, если говорить на чистоту. Потом думаю, а разве он жил не раньше, чем придумали корабельные гудки? Так что, может, и не знал бы. Так что мы с Мелвилом равны в этом незнании. А может, и нет. Вдруг мне уже не хочется думать о Мелвиле, я очень устал. Какое-то время вообще ни о чем не думаю. Большое облегчение. Потом, твою мать, думаю о Барбасае, который новелизировал Моби Дика. Он бы знал. Барбасае все знал. Он получил рекордные 46 лис, ныне книжников. Потом я думаю, а знаете, кто еще бы знал? Джозеф Конрад. Он разбирался в кораблях и прожил еще долго после изобретения корабельного гудка. Но правда ли он прожил еще долго после изобретения корабельного гудка? Когда их изобрели? Когда изобрели Джозефа Конрада? Неважно. Признаем, мне не быть Конрадом. Или Барбасая. Во сне я все равно набираю на телефоне «История корабельных гудков». Для прикола. Не считая короткого упоминания в статье об автомобильных гудках на Википедии, без релевантной информации нигде ничего нет. Интернет меня удивляет и разочаровывает. Но на самом деле он чудо. Прямо здесь, на углу улицы, я могу погуглить про корабельные гудки. Вот Конрад не мог. По крайней мере, мне так кажется. Пытаюсь узнать в сети – ничего. Ищу Барбасая, чтобы, может, позвонить ему. Он умер. По крайней мере, во сне. Я поднимаю взгляд от телефона, оглядываю ряд складов. Они угловатые и древние. Улицы безлюдные. Я ищу склад с каким-нибудь номером. У складов есть номера? Пытаюсь погуглить и это. Диккенс в детстве работал на складе, узнаю я в интернете, увлекаясь поисками. Диккенс бы знал. Я не Диккенс. Здесь нужно отметить, что эти сны не совсем сны. Но раз они приходят по ночам, когда я сплю, я не знаю, как еще их называть. Артур Шницлер бы знал. Я не Шницлер. Так или иначе, они отличаются. Во-первых, у них есть текстура, некая зернистость, как в фильме. Во-вторых, есть титры. Это уже точно, как в фильме. Прочитать титры я не могу, потому что они белого цвета на фоне выцветшего серого неба. Это, кажется, дурацкой ошибкой сонорежиссера. Любительской ошибкой. Ошибкой сонорежиссера-дебютанта. Но я вижу, что они есть. А потом даже уверен, что вижу имя Алан. Оно, как всегда, преследует меня по причинам, каких мне понять не дано. На ум приходит сочетание «ночные фильмы» как вариант названия для этих явлений. Или «сонные фильмы». Или «сомнабулинематограф». Даже играю с каламбуром «Фабрика грез». Потом в мозгах мелькает слово «брейнио». Сам не знаю почему. У меня есть какая-то полузабытая связь со словом «брейнио». Так и вертится на кончике сна. Странно. Еще мелькает в мыслях, после чего я опоздаю. После чего «но куда?» После чего «а вот же оно!» После чего «что оно?» После чего «здание». Офисная приемная воплощена совсем смутно и с очевидными ошибками. Например, горшок с растением в углу то есть, а то нет. Еще в листьях растения, когда оно есть, видно карандаш. Наяву я люблю замечать ляп в кино. Одно из моих любимых занятий, если его можно так назвать. Может, хобби. Иногда в анкетах, заявках и даже в разговоре меня просят перечислить свои хобби. Никогда не знаю, что ответить. Отныне буду отвечать, что люблю замечать ляп в кино. Когда показываю всем вокруг ошибки в фильмах, я чувствую себя очень наблюдательным, умнее режиссера. Мне кажется, это сродни радости найти карандаш на дереве на картинках-головоломках из детства, то есть детство во сне. Наяву мне не особенно давались эти головоломки. Они давались моему красавцу-брату. Ему все давалось. «Карандаш на дереве», — говорил он. «Эй, шина-то квадратная?» «И смотри, у почтальона на ногах туфля и ботинок». А я никогда ничего не замечал. Я сажусь, кладу папку на колени, зажигаю сигарету в правой руке. Стоп, у меня же не было папки. Когда я приходил, да? Как сигарета. Два ляпа. Папка — пустой реквизит. Я это знаю, но не хочу обращать внимания и тем портить иллюзию для зрителей. Чувствую, что ради потенциального трудоустройства мне нужно подыгрывать. Это может быть испытанием. Я запоминаю это себе на будущее. Откладываю на всякий случай. Туз в рукаве. Но куда его отложить? Я и так у себя в мозгу, думаю я. Решаю отложить мозг внутри мозга. Мозг новелизатора. Затягиваюсь сигаретой. На вкус довольно реальная. Стоп, какие зрители? Что я новелизатор имел в виду под зрителями? На меня смотрят? Я смотрю на себя. Я зритель. Входит женщина. Мне она кажется красивой, хотя и смутно прорисованной. И я мгновенно влюбляюсь. Как часто влюбляюсь в смутно прорисованных женщин во снах. Я новелизатор, а не я в реальной жизни. Хотя я в реальной жизни вполне могу это понять. Она из тех женщин, из-за чьего отсутствия в моей реальной жизни новелизатора, то есть если бы я, новелизатор, проснулся во сне, я пребываю в отчаянии. Она смотрит на меня так, как смотрят друг на друга возлюбленные в кино. Этот прекрасный фальшивый взгляд, о котором я отчаянно мечтаю. Знаю, что это ложь, которую распространяют фильмы, но на меня она все равно действует что в фильмах, что во сне. И в любых других случаях. Одета она странно. Узорчатый шарф повязан непостижимым узлом. Она прослеживает мой взгляд до узла. «Глаза выше», — говорит она, показывая туда, где ее глаза. «Прошу прощения, просто восхищался узлом на вашем шарфе». Она кивает и говорит, что он завязан в более чем трех измерениях. Я отвечаю, что не понимаю. Она говорит: «Ты не понимаешь, но ты понимаешь». Я задумываюсь и прихожу к выводу, что она намекает, будто есть два разных меня. Может, второй я как раз в том другом измерении. Подозреваю, у меня озадаченный вид. У меня же, возможно, вид не озадаченный, но мне-то откуда знать. В этот самый момент, объясняет она, другой ты завязываешь этот узел для другой меня. Мы собираемся на работу после ночи, проведенной вместе. Мы трахались, если вдруг непонятно. Я вглядываюсь в ее лицо. Она надо мной шутит? Я без ума от нее. Клоунский фетиш испарился, как кофе, забытый в чашке на несколько дней и оставляющий несколько коричневых колечек и пятнышки голубой плесени. «Поразительно», — говорит она, приглядываясь ко мне, пока я приглядываюсь к ней. «Какое поразительно глупое сравнение. Тут меня озаряет. Она из будущего». «Ты из будущего?» — говорю я. Она отвечает, что да. «Она из того, что я в прошлом могу назвать будущим. Но для нее это просто сейчас. А раз она еще не существует в моем времени, все немного сложнее, чем я могу понять. Зато я могу понять полностью». Ну вот, опять она об этом. «Проще говоря, — поясняет она, — прямо сейчас мы с тобой представляем себе друг друга. Это побочный продукт технологии Брейнио». «Ничего не понимаю, — говорю я. но слово «брейнео» снова на кончике моих мыслей. Хоть что-то проясняется. «Я представляла, что ты это скажешь», — говорит она. «Это я себе представляю, что ты представляла, что я это скажу?» — спрашиваю я. «Вроде того», — говорит она. «Если по-простому, но не будем вдаваться в подробности, это авеню бесконечной регрессии, и я не могу тратить тут весь день. Меня зовут Абита СХ-14005». «Погоди, твоя фамилия 14005?» «Знаю, о чем ты думаешь», — говорит она. «Но нет, я не родственница тех 14005-х». «Понимаю», — отвечаю я. «Надеюсь, что она не заподозрит, что я не понимаю». «Во всяком случае», — продолжает она, — «мне от тебя кое-что нужно». «Все, что скажешь», — отвечаю я и добавляю мысленно, — «для тебя, любовь моя». «Представь себе развлекательную технологию будущего», — начинает она. «Кино с запахами?» — спрашиваю я с надеждой. «Намного лучше, чем кино с запахами», — говорит она. «В наши дни кино с запахами смотрят только старики на космических станциях престарелых. Нет, я говорю о технологии под названием Брейнио. И сейчас мы живем в начале ее развития. Под нами я имею в виду мое общество. Твое общество до наступления Брейнио или до НБ. Я написала одно Брейнио, и его очень хорошо приняла целевая аудитория. К сожалению, мне ни за что не победить в категории «Лучшее оригинальное Брейнио этого года». Награду получит Рандая 102 за Брейнио «Робот на полставки друг навсегда». На мой взгляд, приторное и переоцененное. «А как называется твое Брейнио?» – спрашиваю я. «Авеню бесконечной регрессии», – говорит она. «И раз по политическим причинам у меня нет надежды выиграть в лучшем оригинальном Брейнио, я нацеливаюсь на лучший адаптированный Брейнио. Думаю, там шансы неплохие. Вот только...» «Только что», – умоляю ответить я, уже не в силах сдержать сексуальное возбуждение. «Оно не адаптированное», — говорит она. Готов поклясться на стопке Библии, что после ее слов звучит драматичная музыкальная нота. Но очень далеко. Как далекое, скорбное бибиканье корабля в ночи. «Но если твое Брейнио не адапта...» Она перебивает. «Если бы ты смог его новелизировать, то это была бы адаптация». Или адапта, как это, видимо, называется в твоем времени. «Это же неэтично», — говорю я. «Я должна победить», — отвечает она, — «во благо человечества. Объясню потом». Не знаю, правду ли она говорит, но она красивая. Так что я отвечаю, что пересплю с этой мыслью. Потом просыпаюсь.